Члены совета должны были догадаться, что это назначение желал получить сам Орлов. Екатерина требовала, чтобы совет назначил для рассуждения об этом особый день в ее присутствии. Медлить не захотели и назначили собраться на завтра, 24 января. Тут граф Захар Чернышов прочел свое мнение, что предпринять посылку войска к Константинополю нельзя раньше июня месяца, хотя от Дуная до Константинополя только 350 верст. Однако поход не кончится раньше 3 месяцев, потому что надобно будет вести с собой пропитание и все нужное. Переправа через Балканы, по мнению Чернышова, не представляла непреодолимой трудности, и по неустройству турецкого войска можно было надеяться, что при каждой встрече оно будет терпеть поражение. По выслушании этого мнения императрица поставила пред советом прежние 2 вопроса. Посылка войска к Константинополю может ли содействовать заключению мира, и удобоисполнимо ли это предприятие? Члены совета отвечали утвердительно, прибавив, однако, что успех будет зависеть и от обстоятельств, которых заранее предвидеть нельзя. Граф Орлов высказал мнение, что для большей безопасности и облегчения назначаемого в Константинопольский поход войска лучше отправить его на Варну и часть полков посадить на суда на Дунае. Для этого к находящимся там транспортным судам надобно построить еще как можно больше и употребить часть Азовской флотилии, что приготовляющиеся на Дону 2 фрегата могут служить для прикрытия транспорта и для очищения Черного моря от неприятельских судов, и, кроме того, надобно сделать на показ сильные морские вооружения. Совет решил и 3-й вопрос – о распоряжении экспедицию таким образом, что императрица может назначить для нее командира, но главное распоряжение должно быть поручено генерал-фельдмаршалу. После решения этих вопросов Екатерина высказала желание, чтобы австрийцы скорее открыли свои планы, соответственно которым можно было бы принять свои меры. На это граф Панин объявил, что в случае вступления австрийцев в Валахию надобно поскорее разорить эту страну и тем пресечь движение австрийского войска. Так как с турками твердого мира никогда иметь нельзя, то в случае вступления австрийцев в Польшу можно самим устроить этот мир, разорив Молдавию и Валахию и забравшие всех их жителей. Этим средством Россия может остаться спокойною от турок столько же времени, сколько и самый мир с ними может продлиться. Крымская область может быть обеспечена от них одною Азовскую флотилию. Таким образом, безопасная от турок Россия может употребить все войско для вытеснения австрийцев из Польши и восстановления там тишины. Но все это должно сделать в крайности, если порта не согласится выслать уполномоченных для заключения мира. Эта тревога стихла вследствие благоприятных известий из Вены, когда и там стихла тревога, возбужденная разногласием между императором Иосифом и Кауницем. Канцлер поставил вопрос: взять свою долю от одной Турции или от одной Польши? Или от обеих вместе. Кауниц смотрит на карту и опять приходит к мысли, что приобретение польских областей, как бы ни были они обширны, невыгодно, ибо эти области не будут в естественной связи с остальными частями монархии, будут отделены от них Карпатами. Доли Пруссии и России будут в этом самом важном отношении гораздо выгоднее. Кауниц возвращается к своей любимой мысли. Пусть прусский король возьмет, что хочет, у Польши, только должен возвратить Австрии Силезию. Но если Фридрих II не отдаст Силезию, то не выгоднее ли потребовать от него немецких земель? Марграфств Аншпаха и Байрейта? Наконец, если Пруссия и на это не согласится, то естественнее и выгоднее для Австрии искать распространение своих владений вниз по главной реке империи, по Дунаю, к Черному морю, взять Валахию и приморскую часть Бессарабии. Остальную же часть последней и Молдавию отдать Польше в вознаграждение за те земли, которые она уступит России и Пруссии. Такое распоряжение казалось Каунису особенно желательным, потому что Турция могла на него согласиться и без войны. Можно было войти в виды России и захватить гораздо больше турецких земель. Но в таком случае надобно было вместе с Россией вступить в войну с Турцией, чего никак не хотели в Вене. Кроме того, надобно было делиться с Россией, усиливать могущество последней. Император Иосиф, читая мнение Кауница, был поражен мыслью, что Австрия должна получить земли здесь или там только для поддержания равновесия, собственно же, не приобретет ничего, а еще рискует приобрести гораздо менее России и Пруссии, если не по количеству приобретенной земли, то по значению ее в общем составе империи. Иосиф объявил себя против канцлерских предложений, объявил себя против дележа, а за чистое приобретение, которое может сделать одна Австрия. Для этого, по мнению Иосифа, надобно было стараться о продолжении войны между Россией и Турцией. С одной стороны, было невероятно, чтоб военное счастье обратилось на сторону турок, чтоб им удалось вытеснить русское войско из завоеванных им областей. С другой стороны, нельзя опасаться, чтобы Россия в следующую кампанию нанесла Турции еще более чувствительный вред, могла потрясти ее в основах. Австрия ничего не теряет от продолжения войны, напротив, много выигрывает. Не только можно извлекать пользу из всех случайностей войны, но одновременное ослабление обеих воюющих сторон даст Австрии возможность требовать большие выгоды, чем какие она могла требовать до сих пор. Наконец, король прусский будет продолжать тратить свои деньги на субсидии своей союзницы. Быть может, он рассорится с Россией, которая будет обманута в ожидании от него большей помощи, и эта ссора заставит его броситься в объятия Австрии, чтобы с ее помощью легче осуществить свои намерения. Теперь Австрия не может принять участие в войне, но в 1773 году будет в состоянии оказать давление на слабейшее и более нуждающееся в мире государство. Порта или, верно, соблюдет свои конвенции с Австрией, или нет.